Он подумал, что действительность обычно не оправдывает предчувствий, и, следуя извращенной логике, заключил, что если воображать подробности, они не сбудутся. Подчинившись этой убогой магии, стал измышлять ужасы, чтобы они не свершились. Окончилось, естественно, тем, что увидел в них пророчество. По ночам несчастный пытался хоть как-то удержаться в ускользающей субстанции времени. Знал, что оно стремится к рассвету 29-го. Сейчас ночь на 22-е, рассуждал он вслух. Покуда длится эта ночь и 6 последующих, я неуязвим и бессмертен. Открыл, что сны — это глубокие темные воды, в которые можно погрузиться, и порой уже с нетерпением ждал казни, по крайней мере, она избавит его от бесплодного труда воображать. 28-го, когда последний закат отсвечивал на высоких решетках, Хладик отвлекся от этих унизительных мыслей, вспомнив о своей пьесе «Враги». Хладику было за 40. Если не считать нескольких друзей и множество привычек, его жизнь составляла весьма проблематичное занятие литературой, подобно всякому писателю. Он судил о других по их произведениям, но хотел, чтобы о нем судили по замыслам. Собственные книги вызывали в Хладике горькое чувство неудовлетворенности. В своих работах о Бёме, Ибн Эзри и Фладде он видел всего лишь прилежание. В переводе Сефера и Ецира — небрежность, вялость, неточность, и лишь к опровержению вечности был снисходительнее. В первом томе прослеживалась история различных теорий вечности, от вечного и неизменного бытия Парменида до модифицирующегося прошлого Хинтона. Во втором, вслед за Фрэнсисом Брэдли, отрицалась мысль о том, что все явления Вселенной можно измерить во времени, и доказывалось, что число возможных вариантов человеческого опыта не бесконечно, и достаточно одного повторения, чтобы понять время — обман. К сожалению, не менее ложные доказательства этого обмана. С какой-то презрительной неловкостью вспоминал их Хладик. Он написал еще цикл экспрессионистических стихотворений, которые, увы, вошли в одну из антологий 1924 года, и каждое последующее обязательно их воспроизводило. Из всего этого бесцветного и пустого прошлого хотелось оставить лишь врагов, драму в стихах. Хладик предпочитал стихи, так как они не дают зрителю забыть о вымысле, без которого нет искусства. В драме соблюдались три единства. Место действия — Градчаны, библиотека барона Ремерштадта, время — один из вечеров на исходе XIX века. В первой сцене в замок являлся незнакомец, часы бьют 7, последние неистовые лучи воспламеняют стекла, ветер доносит знакомые звуки бравурной венгерской мелодии, следуют другие визиты. Барон не знает, кто эти докучные гости, но у него тревожное чувство, будто он их уже видел, возможно, во сне. Все безудержно ему льстят, но постепенно становится ясно, сперва зрителям, потом самому барону, что это тайные враги, сговорившиеся его уничтожить. Ремерштадту удается расстроить и высмеять их сложную интригу. Заходит речь о его невесте Юлии де Вейденау и некоем Ярославе Кубине, который когда-то докучал ей своей любовью. Этот Кубин будто бы впал в безумие и воображает себя бароном Ремерштадтом. Опасности нарастают. В конце второго акта барон вынужден убить одного из заговорщиков. Начинается третий акт, последний. Несообразности множатся. Вновь появляются персонажи, которые, казалось, уже вышли из игры. Например, человек —